Давно, когда еще они переехали вместе с папой из Чатама в Девонпорт, они жили в доме на краю вересковой пустоши. Из всех домов, где они жили, этот больше всего запомнился Ральфу, потому что сразу потом его отослали в школу. Тогда еще с ними была мама, и папа каждый день возвращался домой. Дикие пони подходили к каменному забору сада, и шел снег. Прямо рядом с домом стоял такой сарайчик, и на нем можно было лежать и смотреть, как валят хлопья, и разглядывать мокрые пятнышки вместо каждой снежинки, и замечать, как, не растаяв, ложится первое, и как все выбеливается кругом. А замерзнешь — иди домой и гляди в окно. Мимо медного блестящего чайника и тарелки с синими человечками. А в постели дадут тебе сладкие кукурузные хлопья со сливками. И книги. Они клонятся на полке от того, что две или три лежат плашмя поверх остальных. Ему лень их поставить на место. Растрепанные, захватанные. Одна блестящая, яркая, про Топси и Мопси. Но он ее не читал, потому что она про девчонок. И еще одна про колдуна. Эту читаешь, замирая от ужаса. И 27-ю страницу пролистываешь, там нарисован жуткий паук. И еще одна про людей, которые что-то раскапывают, что-то египетское. Что надо знать мальчику о поездах, что надо знать мальчику о кораблях. Так и стоят перед глазами. Подойти, протянуть руку. Руке запомнились тяжесть и гладкость тяжело соскальзывавшего на пол тома о мамонтах для мальчиков. Все было хорошо, все были добрые и его любили. Впереди треснули кусты. Мальчики шарахнулись от свиного лаза с визгом на четвереньках под лианы. Джека оттолкнули, он упал. По свиному лазу прямо на них скакало что-то и хрюкало страшно, и блестело клыками. Ральф, как ни странно, холодно прикинул расстояние и прицелился. Кабан был уже всего в 5 ярдах, и тут он метнул свою дурацкую палку, и она попала прямо в огромное рыло и на секунду там застряла. Кабан взвизгнул и бросился в заросли. Все снова повысыпали на тропку, прибежал Джек, заглянул в кусты. «Сюда! Он же нас прикончит! Сюда, я говорю!» Кабан продирался по зарослям, уходил. Они нашли другой лаз, параллельный, и Джек побежал впереди. Ральфа распирала гордость и страх, и предчувствие. «Я в него попал! Копье даже застряло!» И вдруг прямо перед ними сверкнуло море. Джек кинулся вперед, рыская всполошенным взглядом по голым скалам. «Ушел!» «Я в него попал», — снова сказал Ральф. «Копье даже подержалось!» Ему требовались свидетельские показания. «Ты же видел, правда?» Морис кивнул. «Ага, ты как ему в морду! Ух!» Ральф уже совершенно захлебывался. «Здорово я его! Копье застряло! Я его ранил!» Он грелся в лучах вновь завоеванной славы. Выяснилось, что охота, в конце концов, даже очень приятное дело. «Надо же, как я его! Это, наверное, и был зверь!» Но тут подошел Джек. «Никакой не зверь. Кабан обыкновенный!» «Я в него попал! Чего ж ты на него не бросился? Я вот хотел...» Ральф почти взвизгнул. «Это на кабаната?» Джек вдруг вспыхнул. «Чего ж ты орал? Он нас прикончит. И зачем тогда копье бросал? Подождать, что ли, не мог? На вот, полюбуйся!» И всем показал левую руку. Рука была разодрана, не очень, правда, но до крови. Это он клыками. Я не успел копье воткнуть. И снова в центре внимания оказался Джек. «Ты ранен?» — сказал Саймон. «Ты высоси кровь, как Беренгария». Джек пососал царапину.